Глава 14. Едва я сомкнул глаза, как передо мной появился непонятный зал с троном в центре. Потолка видно не было, сверху и по бокам клубилось фиолетовое облако, из-за чего стен я тоже не заметил, только пол. К черному трону, украшенному рисунками со сценами битв, вела лестница из человеческих черепов. А может быть, ее просто так украсили. Само собой, трон не ждал, когда я поднимусь и усядусь на него. Он был занят. На троне сидела женщина в черном платье с открытыми плечами и сверлила меня высокомерным взглядом. На рукавах и поясе имелись какие-то украшения, но с моего места, где я появился у трона, рассмотреть их было невозможно, а подходить ближе мне не хотелось. Стройная, с черными распущенными волосами и фиолетовыми глазами без зрачка. Красивая, но от нее почему-то так и веяло опасностью. Голову украшала корона, на шее ожерелье. «Приветствую тебя в своих владениях, жалкий смертный червь!» — поприветствовала меня женщина. «Готов стать моим верным рабом? Встань на колени, я окажу тебе великую честь и позволю тебе исполнять мои приказы». «Охренеть, какой славный дипломат пропадает в этой дыре! Я думал, что дворяне высокомерные, значит, ошибался, есть тут личности, у которых гонора на десяток герцогов хватит». Причем говорила она таким тоном, как будто предлагала такой дорогой подарок, о котором я даже не смел мечтать. «Прошу прощения», — виновато улыбнулся я, — «а вы кто?» Почему-то злить эту девку не хотелось, но ведь нужно знать, с кем говорю и кто меня в очередной раз пытается подмять под себя. Собеседница не разозлилась, видно, ожидала подобного вопроса. «Меня зовут Алина», — женщина поднялась со своего трона. Только сейчас удалось оценить ее рост. Высотой она была 1.5 метра, не меньше. «Перед тобой, недостойный смертный, богиня!» «Меня зовут Тобиас», — представился я, потому что богиня, выжидающе на меня, смотрела. «Человек, одаренный всеми богами». «Смертный, мне плевать на то, как тебя зовут», — не оценила моей вежливости богиня. «Ты просто грязь под моими ногами, вечно ноющая, что-то просящая и ничего не дающая взамен грязь». «Прошу прощения», — шаркнул я ножкой. «А это вы оказали мне помощь в лесу?» «Я?» — богиня даже ткнула пальцем себя в грудь, как будто тут был кто-то еще. «Нет, смертный, тебе помогала одна из моих сестер. Мне до тебя нет дела». «Тем не менее, я нахожусь здесь», — улыбнулся я. «И вы хотите от меня службу? Прошу прощения, но я даже никогда о вас не слышал». «Люди слишком слабы», — печально вздохнула Алина и снова уселась на трон. «Боятся меня, но все равно просят о помощи. Даже снесли все мои храмы, которые стояли веками. Тебе повезло, я бы о тебе никогда не узнала, если бы моя сестра не помогла. Я это почувствовала. Даже удивительно, что ты можешь пользоваться и моей силой. Отец был к тебе весьма щедр». «Ладно, не люблю пустой болтовни. Повторяй за мной. Я присягаю, еще раз прошу меня простить, а как зовут вашу сестру, которая мне помогла?» Перебил я богиню, чем заставил ее нахмуриться. «Бригитта», — тем не менее ответила она, — «богиня леса. Именно благодаря ей цветут луга, растут деревья и другие растения». «Славная богиня», — кивнул я. Про нее слышал, во всех крупных городах имелись ее храмы. Если эта Алина не врет, то нужно обязательно зайти в такой храм и персонально поблагодарить ее за оказанную помощь. «Я бы не сказал, что эта богиня слабая, как мне говорил маг. Она одна из самых сильных». «Человек, ты испытываешь мое терпение», — нахмурилась богиня. «Давай клятву». «Простите, но меня же наградили все боги», — виновато сказал я. «Не могу служить кому-то конкретно. Я благодарен всем, и дары в храмах тоже приношу всем». «Нужны нам твои дары», — фыркнула богиня. «Ты должен взять чью-то сторону. Всем богам служить невозможно. Выполняя приказы всех богов, ты ноги до задницы сотрешь». «Все равно не могу служить только вам, госпожа богиня», — печально вздохнул я, показывая, как сожалею из-за отказа. «Не могли бы вернуть меня обратно в постель?» «Ты настолько глуп, смертный!» Фиолетовые глаза богини как будто загорелись. Ты знаешь, что отказывать богам, чью силу ты используешь, это как минимум неразумно? Я могу разозлиться, и тогда твоя жизнь превратится в вечные страдания. Не хочу вас гневить, но даже не знаю, как именно буду вам служить. Ты будешь выполнять все мои приказы, ничтожный червь! — выкрикнула богиня. Уже должен валяться в моих ногах и благодарить за явленную милость. Не каждому смертному боги предлагают службу лично. «Госпожа богиня, мне нужно подумать», — вздохнул я. «Подумать?» — как-то нехорошо улыбнулась женщина. «Хорошо, подумай». С этими словами она махнула рукой, после чего я очутился в своей постели, я в ней сидел. Вроде бы поговорили совсем немного, но за окном уже начало светать. По спине пробежал неприятный холодок. Вот ведь красивая женщина, а смотреть на нее было очень страшно. К сожалению, посмотреть на эту сущность магическим зрением я не смог. Просто не получалось его применить. Возможно, даже если бы захотел воспользоваться магией, то тоже ничего бы не получилось. Интересно, а это на самом деле богиня? Я знал почти все про богов, видел их статуи, а вот эту женщину не встречал. В одном из видимых мной храмов всех богов я заметил постамент, на котором не стояло статуи. Само собой поинтересовался у одного из служащих, почему на постаменте никого нет. Служащий сам не знал, позвал жреца, но тот начал юлить и всячески обходить эту тему стороной. В результате ничего толком не сказал, только сообщил, что это один из павших богов. Если это Алина, то что-то она не похожа на павшую богиню. Чувствуется мощь. Интересно, она вообще за какую магию отвечает? Идти к ней на службу я не хочу. Надеюсь, у меня еще будет выбор. Все же это не дворянин, просто так не пошлешь, да и с дворянами шутки плохи. По крайней мере, с герцогами и графами, у которых много власти и сил. С другой стороны, сейчас можно вести себя более раскованно, перед высокородными аристократами стоять намного проще, чем перед богиней. Почему она так оскалилась, когда я сказал, что нужно время подумать о службе? Хотя ответ уже знал. Теперь бы поговорить с кем-нибудь из наставников, может, боги им тоже службу предлагали. Только не надо говорить им о том, что беседовал с непонятной богиней. Просто рассказать про бой в лесу, мол, нахожусь в замешательстве и не могу понять, какой из богов мне помог, а вось что-то подскажут. Только сначала нужно как-то попасть в столицу. Хотел поговорить с Магессой жизни, но она сказала, что раз уж отказался от обучения у нее, то теперь не стоит лезть с вопросами. К другим одаренным, находящимся в крепости, подходить вообще не стал. Засел в своей комнате, поглощал кристаллы и с людьми старался не контактировать. У меня и без того забот хватает, не стоит лишний раз пересекаться со знатью. Кстати, приказ не покидать крепость получили не только те люди, которые обязаны ее оборонять. Дворянам тоже строго-настрого приказано не покидать укрепление. Видно, опасались повторного нападения и больших потерь. Некоторые порывались идти и оборонять свои владения, но слушаться приказа не посмели, хоть и неизвестно, кто именно его отдал. Явно не император, просто не успели бы новости дойти до столицы и обратно. Даже если бы гонец скакал весь день и всю ночь. Я думал, будут собирать армию, чтобы дать магическим существам бой. Все же в столице полно магов, они бы смогли как следует прорядить чудовищ. Вроде бы никакой мобилизации, хотя вестей из внешнего мира не поступало. Возможно, армия уже выступила из столицы. Мы проторчали в крепости больше месяца. За это время ничего примечательного не случилось. Несколько раз конфликтовал с дворянами, тут не один человек служил герцогу Кигузу. Видно, в его владениях меня уже давно приговорили. Правда, дворяне не пытались вызвать меня на дуэль, хотя никто, кроме графа, за меня бы не заступился. Хватало мозгов не делать глупостей. Пытались меня спровоцировать, всячески завуалированно оскорбляли, ну, а я оскорблял их в ответ, часто не выбирая выражений. Все прекрасно знали, что происходит, выходить же на бой против дворянина мне не хотелось. Этих людей с детства приучали к оружию, я тоже мог кое-что показать, но во владении мечом явно уступал. В общем, вскоре нападки на меня прекратились. Я постоянно поглощал кристаллы, добытые в магическом лесу, и тут обнаружил одну интересную особенность. Кристаллы нельзя поглощать бесконечно. После определенного количества они просто переставали распадаться в моей руке, Приходилось ждать, а на следующий день все повторялось. В общем, за счет гона я изрядно увеличил свой резерв и продолжал его увеличивать. Ждал какого-то подвоха со стороны богини Алины, но, к счастью, пока ничего не происходило. Хотя боги вроде как бессмертны, поэтому для них какой-то месяц — это совсем немного. Просто ума не приложу, как мне отбрыкаться от навязываемой великой чести. Не хотелось бы, чтобы при следующей встрече она отвернула мне голову. Понятия не имею, способна она на такое или нет, возможно, другие боги возмутятся. В книгах информации о таком вообще не было. Нападение на крепость всего было одно, и случилось оно за неделю до прибытия гонца. Причем на этот раз магические хищники подошли со стороны империи, видимо, прорывались обратно в магический лес и немного заплутали. Сейчас они не были похожи на грозную силу. Сильно истощали, а резвости изрядно поубавилось. Видно, сказывалось слишком долгое пребывание вне леса. Они даже не смогли взобраться на стену, перебили их на подходе. На этот раз и мне довелось поучаствовать в бою. Забавно было наблюдать за магами, одаренные с меня глаз не сводили. Похоже, считали, что опять буду просить помощи у богов. Спасибо, один раз уже попросил. Лучше пореже пересекаться с бессмертными сущностями. Хотя, случись очередная заварушка, то обращусь снова. Выбора у меня тогда другого не было. Но только если будет понятно, что не смогу выжить без божественного вмешательства. Встречался с командиром охотников. Выплатил ему все согласно договору, урезать плату не стал. Все же кристаллы они добыли, а вели себя намного мужественнее, чем те наемники, с которыми я посещал магический лес в первый раз. Хотя бы думали, как выжить в сложившейся ситуации, а не предлагали разбежаться по всему лесу в надежде, что кому-то повезет. Впрочем, ситуация тут другая. Убежать бы все равно не получилось. Слишком много магических существ. Всех бы поодиночке перебили. Прибывший гонец сообщил, что угроза для империи миновала. Твари вернулись обратно в магический лес. Я сразу же начал собираться в обратный путь. Некоторые дворяне сразу уехали смотреть, какой урон нанесли магические существа их территориям. Явно многие пострадали, особенно если учесть, что даже к нашей крепости со стороны империи прибыла небольшая стая. Утром перед самым отъездом меня порадовала своим прибытием магесса Амелина. «Подожди немного», — потребовала она. «Я отправлюсь в столицу вместе с тобой». «Мы уже выдвигаемся, наставники ждут», — нахмурился я. Обнаглевшая магичка подошла ко мне, когда я уже сидел в карете. Мы действительно собирались выдвигаться с минуты на минуту. «Не капризничай», — отмахнулась она. «Сказано же, подожди, не спорь со старшими. Я еду вместе с вами». «В моей карете?» «У меня своя есть, отряд уже готовится к выходу. Надолго вас точно не задержу». «Хорошо, мы подождем», — кивнул я. Магесса нас на самом деле надолго не задержала. Видно, просто любила подольше поспать, вот и не успели собраться вовремя. Ну и стало понятно, почему она так решила порадовать меня своим присутствием. Просто ее охрана состояла всего из двух десятков гвардейцев. Да, это отличные воины, входящие в личную охрану императора. Никто в империи не посмеет на них напасть, по крайней мере, из разумных. Но совсем недавно поблизости орудовали магические животные. Вот и побоялась целительница отправляться в путь с таким невеликим отрядом. А вдруг снова нападут? Сходу оценить, какие потери понесла империя во время гона, было невозможно. Деревни, встречающиеся нам по пути, пока пустовали. Но не факт, что на момент нападения в них оставались жители. Все же граф, руководивший обороной крепости, поступил грамотно. Все жители были предупреждены заранее и могли уйти дальше в глубину империи. Правда, всегда хватало таких людей, которые будут сидеть до последнего, а потом сожалеть, что не послушали совета, когда была возможность спастись. Одна из деревень точно была вырезана, может и не полностью, но магические существа не просто так заинтересовались этим поселением. Часть частокола была как будто вырвана, в деревянных стенах имелись проломы и следы от когтей. Видел я, на что способны некоторые твари. Даже небольшая стая в состоянии вырезать целую деревню. И, скорее всего, здесь именно это и произошло. Не знаю, может быть, селян не предупредили, а может, понадеялись на то, что крепость устоит. Наша устояла, ни одного чудовища в глубину империи не пропустили. Но пала соседняя. Наверное, твари оттуда прибежали сюда. Первый город встретился нам через 5 дней пути. У местных удалось узнать, что твари добрались и сюда. Даже пытались взобраться на стену. Ценой больших потерь город устоял. На стены гнали всех, кто хоть как-то мог помочь в отражении нападения. Тут хватало деревенских жителей, которые хотели переждать опасность за стенами, вот они и отбивались. Местный дворянин почти со всей своей дружиной убыл на защиту крепости, пришлось гражданам отбиваться самим. А куда деваться, если за их спинами остались старики, женщины и дети? Вскоре мы выяснили, что магические существа зашли не так далеко в империю, как это могло показаться. Уже на 7-м дневном переходе нам сообщили, что их тут даже не видели. Только и прорыв был не в нашей крепости. Думаю, что в другом месте империя пострадала намного сильнее. Все же магические существа держались кучно, просто углублялись в империю, убивая по пути все живое. Мы с Магессой виделись только во время дневного отдыха и когда останавливались на ночлег. Если сначала я хотел с ней побеседовать, она все же опытная, одаренная, то потом, когда она несколько раз в весьма грубой форме меня отшила, стал ее игнорировать. Есть другие наставники, спрошу совета у них, а унижаться перед этой женщиной мне не хотелось. Впрочем, от совместного путешествия все же был толк. Вскоре ей наскучило ехать молча, поэтому одним из вечеров она сама ко мне подсела, когда мы остановились в таверне. «Не забыл про долг?» — с усмешкой в голосе спросила она. «Вы пришли его стребовать прямо сейчас?» — удивился я. «Чего хотите?» «Какой хам!» — нахмурилась женщина. «Пока ничего не хочу. Я сделала все свои дела, завтра можно побеседовать. Поедете со мной». «Слушаюсь и повинуюсь», — изобразил я дурашливый поклон. Как оказалось позже, Амелина предприняла еще одну попытку заманить меня к себе в ученики. Даже угостила вином, мол, чего едем просто так, давай хоть выпьем, вроде бы уже взрослый парень. Потом, когда она решила, что я ничего не соображаю, начала расспрашивать о семье, рассказывала о том, как славно живут маги жизни. Не понимал, зачем я вообще нужен ей в учениках. У нее уже один имеется, а тут прилипло, как банный лист. Впрочем, она тоже изрядно набралась, и я решил воспользоваться моментом. «Госпожа Магесса», — начал я, но был прерван. «Амелина, можешь звать меня по имени, пока мы наедине? Все же я не такая уж старая». Она захохотала и даже приобняла меня. «Хорошо», — кивнул я. «Амелина, в храме всех богов есть постамент, на котором никого нет. Раньше там явно стояла статуя какого-то божества. Что это за бог и почему его убрали?» «Тихо, мой мальчик!» Женщина прижала свой палец к моим губам. «Ты интересуешься тем, чем интересоваться не следует». «Понятно», — вздохнул я. «Сами не знаете». «Я много чего знаю». Она прижалась ко мне плотнее. «Просто некоторые знания крайне опасны». «Так что это за бог?» Стараясь отодвинуться подальше от Магессы, спросил я. «Не бог, мой мальчик». «Богиня!» — прошептала женщина. Похоже, соображать она окончательно перестала, да и я с трудом себя контролировал. Но следующая фраза быстро протрезвила мою голову. «Богиня хаоса Алина. Крайне жестокое божество. Если будешь хорошо себя вести, то завтра расскажу подробнее».